ибо только секта поможет пережить апокалипсис, после которого очевидцы непременно попадут в рай. Подобные визитеры не раз заявлялись и к Усикаве. Как правило, женщины средних лет в шляпках или с зонтиками от солнца. Нередко в очках, через которые глядели на собеседника взглядом ученой рыбы. Иногда они приводили с собой детей. Усикава невольно представил лицо маленькой Аомаме перед дверью своей квартиры. В детский сад она не ходила. В школе проучилась до 5 класса, а затем покинула секту по неизвестной причине, которая очевидцами не зафиксирована. «Отдавшийся дьяволу, да с ним и останется. На заблудших некогда отвлекаться, ведь мы рассказываем людям о рае и о том, как туда попасть. Богу Богова, дьяволу дьяволова. Пусть каждый занимается своей работой». И тут его пронзило. Словно кто-то постучался в голову, как в фанерную дверь. Позвал: «Господин Усикава! Господин Усикава!» Он закрыл глаза и прислушался. Голос слабый, однако настойчивый. «Что-то я пропустил», — понял Усикава. «Чертовы документы содержат то, чего я до сих пор не заметил. А голос велит, чтобы я это откопал». Он еще раз перелистал бумаги, сначала и до конца, не столько вчитываясь, сколько пытаясь представить информацию в виде сцены картинок. Вот 3-летняя Аомаме сопровождает мать в миссионерском походе. Как обычно, их грубо гонят с порога. Вот Аомаме поступает в школу, а миссионерские походы продолжаются. Каждые выходные. На друзей нет времени. Да что там время? Подружиться с кем-нибудь просто невозможно. В школе ее постоянно дразнят и поднимают на смех. Об этом Усикава знал из книг о жизни сектантов. И вот, в 11 лет Аомаме отрекается от веры. Решение это наверняка далось ей нелегко, ведь ей привили веру с рождения. Вместе с верой девочка росла, вера вошла в ее плоть и кровь. Веру не сбросишь, как сбрасывают одежду, чтобы облачиться во что-нибудь другое. Стоит ли говорить о космическом одиночестве, на которое она обрекла себя в родном доме? В таком доме. Ведь для ее родителей отречься от веры все равно, что отречься от семьи. Что же тогда случилось с Аомаме? Что заставило ее решиться на это? «Муниципальная школа Н. Город Итикава. Префектура Тиба», — подумал Усикава и произнес это вслух. «Вот где что-то случилось. Именно там». Он сглотнул, задержав дыхание. «Где-то я уже слышал об этой школе». Но где? С префектурой Тиба Усикава ничто не связывало. Родился он в городе Урава, префектуры Сайтама. Затем переехал учиться в Токио. И с тех пор, не считая редких выездов в Канагаву, жил в одном из 23 административных округов столицы. В Тибе практически не бывал. Лишь однажды приезжал на пляж Фуцу искупаться. Откуда же в его памяти осталось название школы в Итикаве? Вспоминалось с трудом. Потирая ладонью сплюснутую голову, он пытался сосредоточиться. Об этой школе он услышал недавно. Совсем недавно. Префектура Тиба, город Итикава, начальная школа. И, наконец, он нащупал то, что искал. «Тенго Кавана!» — всплыло в голове. «Он тоже родился в Итикаве. И наверняка ходил в местную муниципальную школу». Усикава снял с полки досье Тенго Каваны, материал, собранный несколько месяцев назад по заказу авангарда, и попробовал отыскать, где же Тенго учился. Корявый палец отыскал название школы. Так и есть. Масами Аомаме ходила в ту же муниципальную школу, что и Тенго Кавана. Более того, они были ровесниками. Учились ли оба в одном классе? Это нужно проверить. Но вероятность того, что они знакомы, резко возрастает. Усикава достал из пачки сигарету, прикурил. Вот теперь все начинает увязываться. Между разными точками намечаются линии. Что за рисунок выйдет в итоге, пока не ясно. Но скоро должен проступить силуэт. «Ну что, госпожа Аомаме, вы слышите мои шаги? Наверное, не слышите. Я двигаюсь тихо, но приближаюсь шаг за шагом. Я безмозглая черепаха, которая только и знает, что ползти вперед. Но уже очень скоро я увижу спину убежавшего зайца. Ожидайте меня с нетерпением». Усикава откинулся на спинку кресла, запрокинул голову и медленно выпустил в потолок струйку дыма.